Как я понимаю, граф Суворов уже успел повторно познакомиться с вами. Боярский многозначительно посмотрел на Наталью Алексеевну, а вы услышали о трагедии, которая его постигла. Но, как бы там ни было, Алексей Дмитриевич физически полностью оправился от своих ран и готов вернуться к управлению своим имением. Боярский повернулся ко мне. Вы, граф, вероятно, не помните, но ваши с Натальей Алексеевной земли находятся по соседству. И, как и следовало ожидать, у графини Горностаевой сейчас возникли те же неприятности, что и у вас. Я имею в виду неугомонного князя Мышкина. Станислав Викторович, вы уже знаете, что на сей раз задумал этот негодяй? Спросила графиня после непродолжительного молчания. Боярский вопросительно поднял бровь. Поняв, что моего имения ему не видать, как своих ушей, он инициировал процесс по отторжению от моих земель узкого приграничного участка. Мотивирует он это тем, что у меня, видите ли, недостаточно сил и средств для охраны своего отрезка границы, а от этого, якобы, страдает мирное население и даже создается угроза безопасности всего государства. И он предлагает охранять границу своими силами, с одним условием. Охраняемая зона должна перейти к нему во владение. Хм, умно, Боярский нахмурился. И, скорее всего, есть большая вероятность, что он добьется своего. И что же делать? Растерянно спросила Наталья Алексеевна. Я вижу только два выхода. Либо вам самим усилить ваш приграничный гарнизон, чтобы он был сопоставим с тем, что есть у Мышкина, либо позволить это сделать кому-то еще, у кого есть такие силы и средства, но, естественно, без отторжения земли. Я понимаю, к чему вы клоните, улыбнулась графиня. И что же вы хотите взамен? Меня всегда поражала ваша сообразительность и прямолинейность, Наталья Алексеевна, ответил с улыбкой Боярский. Я всего лишь хочу получать половину от пошлин за проход по вашим владениям в дикие земли. И, протянула графиня, вопросительно глядя на Боярского. И все, граф развел руками и сделал невинное лицо. Кстати, то же самое предложение у меня и к графу Суворову. Если вы дадите добро, то я создам единую приграничную линию обороны. В этом случае Мышкину будет ни за что зацепиться. А официально вы можете говорить, что границу охраняют ваши люди. Боярский замолчал и начал раскуривать сигару. Графиня Горностаева, пригубив коньяка, откинулась на спинку дивана и сказала: «Если больше никаких условий, кроме половины пошлины, то я согласна. И, более того, очень благодарна вам, граф, за ваше щедрое предложение. Вы избавили меня от сильной головной боли». Боярский вопросительно глянул на меня. Я в это время, если честно, немного отвлекся, глядя, как пушистик, утробно урча, пытается заглянуть в глубокое декольте графини Горностаевой. «Кхм, граф, а вы что скажете?» — вернул меня с небес на землю вопрос Боярского. «Да, полностью с вами согласен», — решительно ответил я, абсолютно не понимая, о чем идет речь. «Ну вот и славно». Боярский широко улыбнулся и поднял тост. «За наше успешное сотрудничество». Наполовину осушив стакан, Станислав Викторович продолжил. «Есть еще один пострадавший от рук князя Мышкина, некий барон Гордеев. Его имение находится недалеко от ваших. С ним мы тоже, я уверен, придем к подобному соглашению». И Боярский многозначительно посмотрел на меня. Я едва заметно кивнул, и граф, благодарно улыбнувшись в ответ, продолжил. «Кстати, этот барон довольно интересный молодой человек». Боярский посмотрел на профессора Горностаеву. «В этом году поступил в академию, так что будет в числе ваших учеников. Я видел его в деле и могу сказать, что юноша подает очень большие надежды. Если у вас, Наталья Алексеевна, будет возможность порекомендовать его на ускоренные курсы охотников за монстрами, то парень, я уверен, быстро реализует свой потенциал. Да и сами посудите. Гордеев, сирота, все имение на нем, а тут еще и дикие земли под носом. Барону просто жизненно необходимо научиться охотиться на твари из разломов. Как вы говорите, его зовут?» – переспросила графиня. «Александр Гордеев». Наталья Алексеевна что-то записала в свой смартфон и сказала: «Я вас поняла, граф, сделаю все, что в моих силах». «Ну, Боярский, ну ты и пройдоха, все так складно состряпал и все в свою пользу, браво», — подумал я. Хотя, стоило отдать ему должное, наши с графиней интересы, в отличие от Мышкина, он тоже учел. Жаль, что у меня не было такого человека в моем прошлом мире, я бы таких грандиозных дел мог натворить. «Ну что ж, гости дорогие, а теперь можете отдыхать, весь клуб в вашем распоряжении, еда, напитки и, Он многозначительно посмотрел на меня, все остальное, за мой счет, а мне пора. Есть еще одно дельце, не требующее отлагательств. Боярский раскланился и степенно удалился, что-то весело насвистывая себе под нос. А тем временем окончательно обнаглевший Пушистик пытался залезть графине под юбку и дотянуться клювом до ее белых кружевных трусиков. «Да чтоб тебя, ящерица ты неугомонная!» Я отогнал от Натальи Алексеевны оборзевшего дракона и приказал сидеть смирно у моих ног. Пушистик обиженно закликотал, но ослушаться не посмел. Разобравшись с драконом, я повернулся к графине. «Наталья Алексеевна, составите мне компанию на сегодняшний вечер, отчего же не составить?» Улыбнувшись, ответила графиня, и с интересом поглядела на меня большими зелеными глазами. Я добавил ей в бокал коньяка, плеснул себе виски, и у нас завязался непринужденный светский разговор. Графиня, помимо всего прочего, рассказала мне немного про академию, я ей наплел чего-то про свои злоключения и чудесное выздоровление. Одним словом, мы с ней так разговорились, что даже не заметили, как пролетело полтора часа. А не подышать ли нам свежим воздухом, Наталья Алексеевна, наконец, предложил я. Если честно, обожаю гулять по ночному городу. В его пустынных улицах есть какая-то тайна. Это я, конечно, про свой мир. Там, что ни подворотня, то таинственное исчезновение, неведомый монстр или толпа головорезов. Как-то даже встретилась сбежавшая из психушки кухарка-убийца, которая сожрала целую кучу людей, пока ее не поймали. С удовольствием, Алексей Дмитриевич, графиня, игриво улыбнувшись, подала мне руку и грациозно поднялась с дивана. Пушистик мгновенно встрепенулся и, видимо, приняв мое приглашение графини на свой счет, тут же попытался куда-то смыться, к ноге, и не отходить от меня ни на шаг, мысленно скомандовал я ему. Дракон негодующе закричал, но приказ выполнил, при этом намертво прилепившись к моей ноге. Мы с графиней вышли из клуба и двинулись по безлюдному широкому проспекту. Ночь была на редкость теплая, но, несмотря на это, моя спутница зябко поежилась. Посмотрев на ее легкое, почти невесомое платье, я снял свой пиджак и накинул ей на плечи. Обворожительная Наталья Алексеевна благодарно посмотрела на меня и, взяв под руку, тихо произнесла: «Право, вы такой галантный, граф. Совсем не узнаю того юного сорванца, которым вы когда-то были. Люди меняются, Наталья», – прошептал я ей на ушко, почти касаясь губами ее бархатистой кожи, и не всегда в худшую сторону. «Ммм, как вы это аппетитно сказали, Алексей», – томно шепнула она в ответ, блеснув на меня горячим взглядом, «так бы и слушала вас целую вечность». Увлекаемые одним и тем же чувством, мы свернули в какой-то темный переулок. Наталья прислонилась спиной к стене и нетерпеливо притянула меня к себе. В следующий миг наши губы слились в жарком поцелуе. И вдруг, как гром среди ясного неба, позади меня раздался громкий выстрел. Пуля попала мне прямиком под левую лопатку. Был бы я обычным человеком, тут же упал бы замертво. Но драконья кожа, мгновенно активировавшись, отразила удар. Сработала она, конечно, не так хорошо, как если бы я активировал ее заранее, но до сердца пуля не добралась. Судя по ощущениям, было всего лишь раздроблено одно ребро, да порваны мягкие ткани. Я молниеносно запустил регенерацию и обернулся к стрелявшему. Одновременно со мной среагировал и Пушистик. Его пронзительный воинственный клич резанул мне слух. Хорошо, что я успел увидеть нападавшего и остановить своего дракона до того, как случилось непоправимое. По идее, незадачливый стрелок должен был уже лежать в луже собственной крови с оторванными конечностями и укатившейся в сточную канаву головой. Но ему повезло. На меня, растерянно хлопая глазами, смотрел барон Кривоносов. Он трясущимися руками поднял пистолет и еще раз нажал на курок. Пуля порвала мою белую рубашку в области сердца и высекла из тела небольшой кровавый фонтанчик. Я расставил руки в стороны и, ухмыльнувшись, посмотрел барону прямо в глаза, словно бы говоря: «Ну че ты, давай, продолжай, не стесняйся». Применять псионику не было смысла, Кривоносов и так был на грани обморока. Руки барона нервно и испуганно затряслись, и он выронил пистолет. «Ты че, совсем придурок?» Я покрутил пальцем у виска. «Ночь на дворе, люди спят, а ты шумишь. Смотри, и Наталью напугал». Я обернулся к застывшей от неожиданности графине и тихо спросил: «Ты как, в норме?» Наталья нерешительно кивнула, расширившимися глазами глядя на кровавые разводы на моей рубашке. «Да кто ты нахрен такой?» — прозвучал за спиной сдавленный испуганный возглас. Я повернулся к барону и, нахмурившись, направился к нему. Он в ужасе смотрел на расплывающееся кровавое пятно на моей груди. Я подошел к нему вплотную и процедил сквозь зубы. «Я тот, кто прошел дикие земли и вернулся живым. Если еще хоть раз увижу тебя, мразь, пеняй на себя, усек». Зубы барона предательски застучали, и он судорожно кивнул. «А теперь, сдриснул отсюда по-бырому, тварь ты дрожащая». Дважды Кривоносову повторять не пришлось. Он в страхе попятился, налетел на что-то, тут же упал, потом резко вскочил и помчался прочь. «Боже мой, Леша, ты же весь в крови», — услышал я позади себя дрогнувший Наташин голос. «Может, скорую вызвать?» Я обернулся к графине и, расстегнув рубаху, вытащил из груди сплющенную пулю. Она ошарашенно смотрела на меня, не веря своим глазам. «Дикие земли изменили меня. Теперь меня простой пулей не возьмешь», — процедил я, пытаясь вытащить кусочек металла из-под лопатки. «Черт, глубоко сидит. У тебя есть пинцет или щипчики?» Наталья испуганно помотала головой. «У меня квартира совсем рядом, вон в том доме. Пойдем скорее», — она продолжала испуганно глядеть на круглую кровоточащую ранку у меня на груди. Я кивнул, запахнул рубашку, и мы быстрым шагом пошли к дому графини. «Этот идиот Кривоносов мог тебя убить», — ужасалась по дороге графиня. «Чем он вообще думал? Натуральный псих. Я это дело уж точно просто так не оставлю. Наталья, очень тебя прошу не придавать произошедшие огласки. Мне пока совсем не нужно привлекать к себе излишнее внимание. И уж тем более никто не должен знать об этой моей необычной особенности. Кривоносов, как минимум, будет держать язык за зубами, а может вообще сейчас в бега ударится. Он же, наверняка, уверен, что мы полицию вызовем». Графиня понимающе посмотрела на меня, кивнула, и мы торопливо пошли к ее дому. У Натальи была чудесная квартирка на 6 комнат. Все они были богаты и в то же время очень изысканно обставлены. На стенах всюду висели картины в позолоченных рамах, а полы были устланы мягкими коврами. Графиня провела меня в ванную комнату и принесла из комнаты пинцет. Стянув с меня рубашку, она легонько погладила мою мускулистую спину, а потом мягким голосом сказала: «Терпи, сейчас будет больно». Неожиданным сильным и резким движением она выдернула у меня из-под лопатки сплющенную пулю и, крепко прижав рану несколькими слоями марли, заклеила ее пластырем. «Ты такой сильный», — вдруг прошептала она, тихо проведя тоненькими пальчиками по моей спине. «Таких сейчас почти не осталось. Большинство ведут себя, как жеманные потаскухи из дешевых борделей. А от тебя исходит власть и опасность. Это так возбуждает». И она коснулась своими изящными губками моего плеча. Я медленно повернулся к ней и, обняв за талию, притянул к себе. Податливо скрипнула молния, и в следующий миг тоненькое белое платье плавно сползло на пол, обнажив божественно красивое тело. Высокая упругая грудь возбужденно вздымалась в такт участившемуся дыханию. Округлые бедра эротично изгибались, плавно переходя в тонкую стройную талию. Графиня нежно взяла меня за руку и настойчиво потянула за собой в спальню. Включив тихую расслабляющую музыку, она мягко толкнула меня на кровати, медленно расстегнув мне брюки, стащила их вместе с нижним бельем. Возбужденно пожирая меня глазами, графиня нежно провела острыми ноготками по моей широкой груди и мускулистому торсу, пока не спустилась ниже, взяв, образно говоря, власть в свои руки. «Ммм, ты такой горячий», — нежно промурлыкала она, медленно работая руками. И в тот момент, когда я уже дошел до белого коленя и был готов наброситься на эту сексуальную бестию, она вдруг встала с кровати и, соблазнительно покачивая бедрами, скрылась за небольшой ширмой. Когда через пару мгновений она эротично вышла обратно, у меня чуть ракета в космос не улетела от увиденного. Глава 16. Покушение. Передо мной стояла настоящая кошка-девочка с маленькими пушистыми ушками. Она сексуально выгнула попку с торчащим в форме знака вопроса хвостиком и игриво посмотрела на меня своими раскосыми зелеными глазками. Грациозно и по-кошачьи мягко ступая, она пошла ко мне по пушистому персидскому ковру. Ее упругая высокая грудь с острыми торчащими сосками плавно покачивалась в такт легким шагам. Что-то шаловливо промурлыков, она легла рядом со мной на кровать, изящно изогнув свое гибкое обнаженное тело, и дразнящими движениями своих остреньких ноготков повела мне по бедру, медленно поднимаясь к центру моего удовольствия. А дальше был просто пир всех наших с ней эрогенных зон и нервных окончаний. Райское наслаждение длилось невероятно долго, и нас не остановил даже забрезживший за окном рассвет. Но, наконец, насытившись мной до краев, графиня в сладком изнеможении откинулась на кровати и, положив на меня свою изящную сексуальную ножку, закрыла глаза и тут же сладко заснула. Охренеть, что это только что было, я такого уже лет 300 не чувствовал, с тех самых пор, когда однажды дочка богини любви и плодородия проездом заглянула в мой замок на выходные. А вообще, кто-нибудь из ее студентов в курсе, что у них такая преподавательница? Хе-хе, походу, Санька Гордеев будет первым. Я приказал Пушистику дежурить у дверей квартиры, на случай, если отморозок Кривоносов вздумает вернуться, и, положив широкую ладонь на упругую попку кошка девочки, блаженно заснул. Пробуждение было капец каким приятным. Ненасытная графиня забралась под одеяло и своими пухлыми губками штурмовала мой высокий бастион. Ну, ни хрена себе, она неугомонная. Я, конечно, не против, но Боярский ждет кристалл с пространственным хранилищем, а времени у меня остается не так много. В общем, покувыркались мы с кошка-девочкой еще пару часиков, и я, довольный как слон, наконец-то вырвался из этого сладостного плена. А на прощание графиня наградила меня новой рубашкой, пылким взглядом и страстным поцелуем. До дома я решил прогуляться пешком. Погода была хорошая, настроение замечательным, а перспективы очень радужными. Я шел, напевая себе под нос какую-то пошлую песенку из моей прошлой жизни, и тут вдруг почувствовал спиной чей-то настороженный и холодный взгляд. В самый последний момент я подавил в себе инстинктивное желание повернуться и вызвал Пушистика. Дракон с радостным криком вырвался из заточения в пространственном хранилище и бросился рьяно выполнять задание, мол, все сделаю, хозяин, только не отправляя меня обратно в это скучное место. Не прошло и минуты, как Пушистик засек преследователя. Это был человек, в недорогом и неброском костюме, каковых в окружающей толпе было пруд-пруди. В общем, он замаскировался на славу. Но меня так просто не проведешь. Надо было выяснить, зачем я ему понадобился. Я как раз проходил Андреевским бульваром. Усевшись на лавочку, я для виду достал мобильник и начал, типа, в нем копаться. Странный тип остановился неподалеку и тоже воткнулся в телефон, время от времени бросая на меня косые взгляды. Пушистик подлетел к нему вплотную, и я сразу почувствовал сильную ауру незнакомца, да к тому же разглядел на его руке несколько артефактных перстней. Жесть, походу, это очень сильный маг, надо понять, на чем он специализируется. Я повнимательнее пригляделся к его ауре и явственно почувствовал преобладание огненной стихии. Фух, ну это еще куда ни шло, у меня же драконья кожа и стойкий иммунитет к огню и всему, что с ним связано. От смертоносного пламени дракона это, конечно, не спасет, но... Мать вашу, в этой дыре нет драконов, и в данном случае мне это пришлось очень даже по душе. С другой стороны, идти по городу в свисающих клочках обгоревшей одежды тоже не вариант, так что надо постараться не дать ему применить магию. Но при этом мне жесть как хотелось узнать, чего этот хмырь от меня хочет, а значит молниеносное убийство, которое мне настойчиво предлагал Пушистик, тоже не варик. После графини кошка-девочки маны у меня было хоть отбавляй, поэтому можно было не экономить. Я попытался через Пушистика дотянуться до сознания преследователя, но, как я и предполагал, у него стояла хорошая защита. Капец, значит он уже знает про мои сильные стороны и заранее подготовился. Ну и хрен с тобой, я тоже не лыком шит и не пальцем деланный. Я послал Пушистика осмотреть окрестности и меньше чем через минуту нашел глухую безлюдную подворотню, в которую с бульвара вела длинная темная арка. Ну что ж, сцена для будущего спектакля подобрана, осталось определиться с действующими лицами. Я пошарил глазами среди прохожих, гуляющих по бульвару, и остановился на двух подозрительных типах бандитской наружности, стоящих под раскидистым деревом. Они явно задумали что-то нехорошее и высматривали очередную богатенькую жертву. Не в этот раз, чуваки, подумал я про себя и наложил на них печати подчинения. Расставив этих двух болезных по нужным местам, я медленно поднялся с лавки и направился ко входу в подворотню. Убедившись, что мой преследователь не отстает, я, не доходя до темного прохода нескольких метров, вдруг резко перешел на бег и влетел в арку. Маг тоже ожидаемо перешел на бег и последовал за мной. Ну вот и все, неудачник, ловушка захлопнулась, подумал я, глядя как бугаи бандиты двумя точными ударами из-за угла отправили вбежавшего в подворотню преследователя в царство Морфея. Отличная работа, ушлепки, а теперь изображайте из себя упившихся до поросячьего визга обывателей и стойте на выходе из арки, громко и нецензурно выражаясь. это на какое-то время отводит случайных прохожих от посещения этого места. Итак, первым делом избавим тебя от этих ненужных перстней с артефактами. Освободив руки мага от лишнего веса и закинув собранное в хранилище, я вновь прощупал его ментальную защиту. Ну вот и все, добегался, мудила. Твои барьеры рухнули вместе с отлетевшим сознанием. Я наложил на бедолагу печать подчинения и капец. Я остался без маны. Черт, походу этот маг реально очень силен. Да и я до сих пор не привык, что мои ресурсы так ограничены. Активировав связь со своим магическим кристаллом, я включил максимальную подпитку, но это далеко не секс с кошкодевочкой, и мана будет восполняться довольно долго. Так что сейчас в случае непредвиденных ситуаций вся надежда была только на пушистика. Дракон, прочитав мои мысли, с готовностью предложил оторвать кому-нибудь голову для разминки. Капец, пушистик, вот че ты такой жестокий, ладно, сейчас не до дракона. Я надавил магу на пару болевых точек и дополнительно послал ему ментальный сигнал вернуться в реальную жизнь. Глаза бедолаги медленно открылись, и он покорно уставился на меня. Я чувствовал, что где-то внутри него идет нехилая борьба с моей печатью подчинения. Охренеть, ты сильный, раз можешь отчебучивать такие фокусы. И это значит, что времени у меня совсем немного. На кого работаешь? Быстро спросил я мага. Виктор Карпов, прошипел он, явно через силу. Кто это? Чей он человек? Он сам по себе. Берет заказы у Ариста. Кто меня заказал? Не знаю. Мне скидывает заказ Карпов. Я выполняю и получаю от него деньги. Последние слова болезный прохрипел так, словно у него кактус из задницы торчит. Я нагнулся к нему и спросил, делая ударение на каждом слове. Как ты хотел меня убить, мразь? Маг начал рычать, сопротивляясь изо всех сил, и ничего не ответил. Вот ведь щучий сын. Ладно, пора с ним заканчивать. Я выпрямился и, посмотрев магу прямо в глаза, процедил. Я бы мог тебя убить, но даю тебе еще один шанс. Воспользуйся им и больше не попадайся мне на глаза. Я развернулся и пошел к выходу из арки. И тут за спиной услышал громкий хрип. Верни перстень, тварь, обломишься. Считай это платой за свою жизнь. Бросил я через плечо и пошел на выход. Подойдя к двум бугаям, я наклонился к ним и таинственным голосом прошептал. Пацаны, там в подворотне лежит сногсшибательная обнаженная блондинка и ждет своих героев. И дополнил свои слова легким ментальным внушением. Глаза мордоворотов хищно заблестели, и они наперегонки рванули через арку. По дороге домой я провел инвентаризацию имущества, собранного с мага. Там было несколько бесполезных колец, родовой перстень и охренеть, целых два мощных артефактных перстня. Когда вернусь домой, надо будет первым делом изучить их природу. Один из них вроде бы фанил стихией огня, а вот второй, он был определенно каким-то необычным и очень сильным. Никчемные кольца и родовой перстень я выбросил в ближайшую мусорку. Маг их потом легко найдет по фону от своей родовой реликвии, если, конечно, удачно выберется из той подворотни. Квартира меня встретила необычной тишиной. Лизы с Катей не было дома, а это было как нельзя кстати, учитывая, что мне нужно было спокойно разобраться с перстнями мага. Первым я исследовал тот, что был попроще. Это был действительно перстень огня, который усиливал огненную стихию у обладателей этого дара. Неплохо, если учитывать, что я экс-дракон и это мое любимое направление магии. А вот дальше началось самое интересное. Я начал докапываться до сути второго перстня. Для этого надо было подключиться к божественному источнику и пропустить его силу через артефакт. На все про все у меня ушло около часа. Когда мне открылось истинное предназначение этого перстня, я был охренеть как шокирован. Я долго смотрел на него, не веря, что держу в руках такой редкий и мощный артефакт. Передо мной был перстень мгновенной неминуемой смерти, и он был полностью заряжен. В моем мире такие артефакты были под строгим запретом. Наказание за владение, смертная казнь. Делали его из черной жемчужины, которая могла выпасть из разломанного магического кристалла с вероятностью 1 к 1000. Чтобы зарядить его заклятием, необходимо было ежедневно в течение месяца проводить сложнейший и многочасовой ритуал. После зарядки артефакт позволял неминуемо убить любого, находящегося в 10 метрах от перстня. Казалось бы, такая мелочь. Зачем столько изгаляться, если можно просто проткнуть мечом или насадить на копье? Но это справедливо, только если речь про обычного человека. А вот если это могущественный аристократ, окруженный телохранителями и мощными защитными магическими барьерами, то этот перстень – самый верный способ убрать такого человека. ни один вид магической защиты не сможет уберечь от него. И я понимал, что этот артефакт был заготовлен не для меня, иначе я был бы уже мертв. А раз киллер его надел, значит, после меня он намеревался убить кого-то еще, кого-то очень влиятельного и опасного, кого-то, кто со мной заодно. И не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто был целью. Я достал телефон и набрал Боярского. Он долго не брал трубку, но в конце концов я услышал в трубке его короткое: «Да, Стас, есть дело, очень важное и не требующее отлагательств». «Слушаю», — коротко ответил он. «Это не телефонный разговор. Надо увидеться. 5 минут хватит. Через 15 минут подъеду во двор. Выходи», и Боярский сбросил звонок. «Самое то. Четверти часа как раз хватит, чтобы сделать еще одну вещь. Дело в том, что благодаря свиданию с графиней Кашкадевочкой мой кристалл за ночь почти прокачался до оранжевого уровня. И это была охренеть какая отличная новость. Добавим сюда перстень, добытый у киллера, и можно спокойно открыть еще один слот под огненную стихию». Я потер руки и приступил к процедуре прокачки. За 10 минут все было готово, и я с огромным удовольствием кастанул маленький фаербол. Это было капец как круто. Мое первое атакующее умение. Оно, конечно, требовало дальнейшей прокачки, но и текущий уровень спокойно можно было использовать для того, чтобы поджарить кому-нибудь задницу. Ну все, пора к Боярскому. Нацепив на руку перстень огня и закинув в карман артефакт мгновенной смерти, я спустился во двор. Как раз в это время туда заезжал черный внедорожник. Он притормозил возле меня. Следом открылась задняя дверь, и я увидел Боярского. Граф был чем-то сильно озабочен и явно куда-то спешил. Я залез к нему на заднее сиденье и без лишних предисловий достал перстень и протянул его Боярскому. «Что это за хрень?» – нетерпеливо спросил граф. «Перстень, которым можно убить того, кого иначе никак не достать. Я слышал, что его называют убийцей императоров». И я вкратце рассказал Боярскому про сегодняшнюю передрягу, поделившись своими соображениями на этот счет. «Сволочь, тварь», – процедил граф, с ненавистью глядя на перстень. «Не думал, что этот ублюдок пойдет на такое». Боярский повернулся ко мне. «Карпов, человек Мышкина, его цепной пес, последнее средство от тотального геморроя». Граф зажал перстень в руке и задумался. Потом повернулся ко мне и спросил: «Я его заберу, без проблем. Как ты узнал свойства перстня?» Боярский внимательно на меня посмотрел. «У меня свои методы, о которых я предпочитаю не распространяться». «Ладно», — махнул он рукой, — «можешь прямо сейчас съездить со мной в одно место, это займет не больше часа. Потом тебя отвезут обратно». «Не вопрос, поехали». Боярский кивнул Семенычу, сидевшему на переднем сиденье, а тот в свою очередь что-то тихо сказал водителю. В следующий миг машина, взвизгнув шинами, рванула с места. Мы выехали на окраину города. Вокруг начали мелькать заброшенные здания и высокие бетонные заборы. Было похоже, что мы едем примерно там же, где произошел инцидент с вишневой девяткой. И тут внезапно слева от машины что-то сверкнуло, затем раздался громкий взрыв, и внедорожник резко занесло. «Засада!» – заорал Семеныч и выхватил из-под сиденья автомат. Машина вильнула, опасно накренилась, потом все-таки выровнялась и сиганула в какой-то узкий проход. Промчавшись по нему, мы выскочили на бетонную площадку, обнесенную со всех сторон высоким забором. «Тупик, тля, всем на выход!» — крикнул Семеныч и, открыв дверь, выскочил наружу. Мы высыпали на бетонную площадку. Кроме меня, Боярского и Семеныча, в машине было еще 2 бойца. Каждый держал в руках по автомату, а Стас достал свой любимый глок. «Рассредоточиться!» Семеныч четкими движениями показал 2 бойцам их позиции. «Ваше сиятельство, вон за тот бетонный блок», — нетерпящим возражения голосом скомандовал он Стасу. Мы с Боярским перебежали в указанную точку и тоже приготовились встречать гостей. Тем временем Семеныч уже вызывал подкрепление. «Надо продержаться минут 15, пока наши подъедут», — крикнул он Боярскому. Граф в ответ холодно кивнул, поиграв желваками. В это время Пушистик уже шерстил округу, высматривая противника. Дракон был заряжен по полной и орал, как сумасшедший, собираясь, наконец-то, оторваться по полной. А я, пока есть время, быстро оценил свои запасы маны. Благодаря переходу на новый уровень, кристалл начал подзаряжать гораздо быстрее. Да и сама процедура прокачки дала результат. Так что маной я был заполнен почти под завязку. Я глянул через Пушистика на подступающие к нам силы врага и, перебежав к Семенычу, вкратце объяснил расклад. «К нам через проезд движется бронированный автомобиль, в нем пятеро, за ним пешим ходом еще шестеро, трое из них – маги, и две пешие группы обходят нас с флангов. Я показал направление, в каждой по четверо боевиков, и одному магу. Семёныч ошарашенно смотрел на меня, трех магов, которые спереди, я беру на себя, они самые опасные, оставшимися займусь, если хватит ресурсов. Придя в себя, Семёныч быстро переварил услышанное, кивнул и отдал несколько приказов своим бойцам. Едва я успел перебежать обратно к Боярскому, как началась стрельба. Одиночные выстрелы по бронированному внедорожнику, появившемуся на въезде. Эффекта от них было немного, но надо было дать понять охреневшим утыркам, что просто так мы им не дадимся. Я прощупал вражеских боевиков псионика и убедился, что на всех стоит глухая защита. Быстро учатся, твари. Да пох, и без телепатии справлюсь. Ну что, говнюки, зря вы сюда приперлись. Включаю режим аннигиляции, процедил я сквозь зубы и дал команду Пушистику. Убей. Глава 17. Глава, в которой случился конкретный попадос. Для начала я обозначил дракону приоритетную цель. Три мага в пешей группе за внедорожником. Если справится, то берет еще двух оставшихся во фланговых группах. Пушистик издал воинственный клич и помчался на врага. Головы трех магов практически одновременно подлетели на высоту второго этажа и рухнули сверху на охреневших боевиков. Они замешкались, а потом скучились у забора и заняли круговую оборону, напрасно пытаясь обнаружить причину столь странного поведения голов незадачливых магов. Итак, задняя пешая группа на время вышла из боя. Это уже хорошо. Я оценил запасы маны у Пушистика и понял, что еще на одного мага точно должно хватить. Дракон, победно стрекоча, уже несся к своей очередной жертве. Тем временем я кастанул огненный шар, добавив в него божественной силы и влив силу стихийного перстня. «Жрите, уроды!» — крикнул я и запустил фаербол в черный внедорожник. Шар врезался в лобовуху и, насквозь ее проплавив, взорвался в салоне напалмовым огненным облаком. Выскочить из машины успели только двое, которых тут же встретили шквальным огнем Семёныч со своими бойцами. Еще минус пятеро врагов. Итого за считанные секунды от передней группы осталось трое растерянных боевиков. Но тут подоспела одна из фланговых групп. Вторая при этом замешкалась на подходе, заняв круговую оборону и с ужасом поглядывая на внезапно растерявшего все свои конечности мага. Оставшийся в живых чародей из другой группы скастовал внушительных размеров огненный смерч и запустил его на группу Семёныча. Это капец. Как хреново, если он пройдется по бойцам, то от них только пепел останется. Но тут позади меня взорвался эфир от мощного заклятия. Охренеть, что это было, я обернулся и увидел Боярского, сжимающего пальцы правой руки в магическом жесте. Огненный смерч ударился в огромный ледяной щит и рассыпался на множество пылающих фонтанов, тут же внезапно угасших. Да вы полны сюрпризов, граф, и еще каких. Тем временем Боярский запустил в мага ледяным копьем, которая, не долетев до цели, раскололась об вражеский огненный щит. Между чародеями тут же завязалась нехилая такая магическая дуэль. В это время остальные боевики из подоспевшей группы вели жесткую перестрелку с Семёнычем и его бойцами. Я, в свою очередь, быстро оценил остатки маны у Пушистика и увидел, что на полноценное убийство ее уже не хватит. Но вот, чтобы сделать пару глубоких порезов на ушлых физиономиях и конечностях нападавших, вроде бы должно хватить. Я бросил его в атаку на оставшихся трех боевиков из передней группы, которые уже заходили на огневые позиции. И в это время весьма не кстати подоспела последняя фланговая четверка отморозков. В ближайшего к ним бойца Семёныча полетело сразу две эвки. В этот момент парень был отвлечен на другой фланг и слишком поздно заметил упавшие рядом с ним гранаты. Прозвучало два взрыва, и боец со стоном завалился на бок. Меня словно током ударило от бешенства. Этот парень был единственным, который не выстрелил в меня, когда я разыграл концерт с воображаемым пистолетом после аварии на Вишневой девятке. Боец постоянно ездил с Боярским на заднем сиденье и был его личным телохранителем. Звали его вроде бы Слава. Я почувствовал, как от охватившего меня гнева непроизвольно активировалась кожа дракона и по телу разлилась мана. Посмотрев на свои руки, бурлящие божественной силой, я только сейчас осознал, что это тело гораздо сильнее, чем у Саньки Гордеева. Вот я лошара, с такими физическими данными мне уже надо быть в гуще боя, а не за камушком отсиживаться. Ну все, капец вам, твари. Я огляделся по сторонам и увидел валяющийся неподалеку кусок арматуры, примерно в метр длиной. Схватив его и худо-бедно уравновесив в руке, я выскочил из укрытия и большими прыжками помчался к забору, из-за бреши которого атаковала вторая фланговая группа. На бегу в меня попали сразу несколько пуль, но моей, перешедшей на новый уровень, коже дракона было на это пофиг. Я легко перемахнул через забор немного в стороне от атакующих и подскочил к ним сбоку. Первому уроду сильным ударом наотмашь снес пол лица, а второму резким колющим всадил арматуру в глаз. Минус два. Оставшиеся два боевика сразу переключились на меня. Один из них, потеряв бдительность, слишком сильно высунулся из укрытия, за что получил от Семёныча свинцовый подарок в голову. Второй, пока я вытаскивал застрявшую арматуру из чугунной башни дохлого амбала, высадил в меня очередь из автомата. Несколько пуль попали по ноге, которая резко подломилась, и я тут же осел на одно колено. Вот гнида, как же больно. Я бросил мучить намертво застрявшую арматурину и, собрав все остатки маны и божественной силы, поджарил противника испепеляющим пламенем. Получай, урод. Будешь знать, как нормальных пацанов гранатами закидывать. Усевшись на землю и помогая себе здоровой ногой, я все-таки выдернул арматуру из головы жмурика и, опершись на нее, кое-как поднялся на ноги. Выглянув из укрытия, я увидел, что битва подходит к концу. Противник Боярского валялся на земле застывшей ледяной глыбой. Из его группы в живых остался только один отморозок, который, выбросив автомат, махал из укрытия чем-то белым и немного перепачканным. Труханы походу снял да перебздел чутко, подумал я, ухмыльнувшись. Трое из передней группы с оторванными носами валялись на земле и давились кровью, а рядом сидел довольный Пушистик и с чувством выполненного долга чистил свои крылья. Семёныч, отправив бойца к лежащему без движения Славке, перебежками двигался к передней группе, лишившейся органов обоняния, а Боярский тем временем хмуро возвышался над поверженным магом. Я вылез из бреши в заборе и заковылял к лежащему неподалеку Славе, с которого в это время второй боец стаскивал бронежилет. «Как он?» — хрипло спросил я. «Жить будет», — бросил через плечо парень, умело орудуя ножницами. Он разрезал Славкину майку и начал обрабатывать раны. В это время в проезд, ведущий в нашу западню, ворвались, пронзительно визжа шинами, три армейских броневика. Из них повыскакивали вооруженные до зубов бойцы и быстро рассредоточились по огневым позициям. Семёныч, держащий на мушке трех безносых боевиков, махнул подоспевшим парням рукой. Те перебежками, не опуская оружия, подскочили к нему и обезоружили лежащих на земле отморозков. Ну вот и все, дело сделано, с облегчением подумал я. Оставшийся в живых боевик, подняв руки, вылез из укрытия и испуганно пошел к Боярскому, державшему его на мушке своего глока. Я вытряхнул из-за пазухи насколько расплющенных пулей и не спеша поковылял к Стасу. Регенерация в ноге шла полным ходом. По моим расчетам, для полного восстановления потребуется минут 30. На кого работаешь? Спросил тем временем Боярский у подошедшего боевика. Карпов, дрожащим голосом ответил парень. Кто бы сомневался, ехидно ответил Боярский и, окинув боевика презрительным взглядом, процедил. Понабирают по объявлениям. В этот момент к нам подскочила группа бойцов и взяли на мушку меня и боевика Карпова. Боярский дал знак парням, что я свой, и они, быстро обыскав испуганного парня, повели его к машинам. «Носилки сюда!» — громко крикнул боец, занимавшийся Славкой. Через полминуты в наш закуток, оттеснив с дороги бронированный внедорожник, влетел армейский броневик. Славку быстро погрузили внутрь. «Срочно к доку!» — крикнул им Боярский. Бойцы кивнули, и броневик, взвизгнув шинами, резво рванул с места. Боярский подошел ко мне и, подставив плечо, повел меня к выезду из закутка. «Круто ты их, Гордеев!» И он посмотрел на железяку, зажатую у меня в руках. «ХМ, обычной арматурой, надо же, у кого учился?» «Люблю фильмы про самураев смотреть», ухмыльнувшись, ответил я. «Ну-ну, а магов чем уделал?» «Секрет фирмы», уклончиво ответил я. «А этот секрет КХМ масштабируется, можешь мне такой же сделать?» «Неа, даже если очень захочу. Это примерно то же самое, что пытаться залить кислоту в кожаный бурдюк». Боярский понимающе усмехнулся. «Охренеть, какое лестное сравнение», иронично процедил он. «Не принимай на свой счет», улыбнулся я. К нам подошел Семёныч, забрав у меня арматурину, тоже подставил мне плечо. «Хорошая работа, ваше сиятельство», похвалил он меня. Я, если честно, даже опешил от такого обращения. «Ты же знаешь, кто я», поправил я Семёныча. простой барон, 18-летний мальчишка, вы сегодня вели себя, как настоящий граф Суворов. Я уверен, он бы вами очень гордился», — твердым голосом сказал Семёныч, заглянув мне в глаза. Мы забрались в броневик, и Боярский хмуро глянул на Семёныча. Это были люди Карпова. Мышкин пока не объявил нам войну, но негласно ее уже ведет. Так что с этого дня все наши люди работают в режиме повышенной готовности. Если кто в отпусках, вызывай их обратно. Семёныч молча кивнул. «Едем в штаб», — продолжал Боярский. «Я обещал кое-что показать Алексею Дмитриевичу. По идее, там уже должно быть все готово к нашему приезду. Но узнай на всякий случай». Семёныч снова кивнул и что-то набрал на экране смартфона. Немного погодя он подтвердил. «Все готово». Через минут 15 мы подъехали к какому-то ангару. Броневик плавно притормозил, и мы вылезли наружу. К этому моменту моя раненая нога уже почти пришла в норму, и я двигался вполне себе свободно. Граф, заметив это, удивленно качнул головой, но вслух ничего не сказал. Зайдя в ангар вместе с Боярским и Семёнычем, я удивленно осмотрелся по сторонам. Внутри все выглядело абсолютно необитаемым и заброшенным. Но при этом вокруг ангара была выстроена многоуровневая и сложная магическая защита и сигнализация. Что за хрень? Здесь же ничего нет. Но тут Пушистик подал мне сигнал, и я переключился на его зрение. В дальнем конце ангара стояла подсобка, внутри которой находилось что-то вроде замаскированного лифта. Он был полностью утоплен в пол и, видимо, выдвигался оттуда с помощью какого-то переключателя. Пушистик нырнул в шахту, но там было темно, хоть глаз выколи. «Ну хотя бы я теперь знаю, куда нам дальше и для чего вся эта защита». Мы прошли в подсобку, и Семёныч нажал что-то на смартфоне. Тут же из пола выдвинулся лифт. Он был довольно вместительным и, наверняка, служил еще, как и грузовой. Войдя за нами в лифт, Семёныч снова что-то понажимал на экране мобильника, и кабина медленно поехала вниз. Когда она наконец-то остановилась и двери открылись, я увидел перед собой небольшой холл, из которого расходилось в разные стороны два коридора. Боярский повернул в левый, и мы с Семёнычем двинулись за ним. К этому моменту я чувствовал себя вполне сносно, и только дырки от пули, кровавые разводы на одежде все еще напоминали о недавней заварушке. «Нам сюда!» Боярский остановился у одной из выходящих в коридор дверей и вошел внутрь. Небольшая комната была абсолютно пуста, если не считать стола посередине. «Я бы хотел, чтобы ты взглянул на эту вещь», и Боярский указал мне на поверхность стола. Там лежала обычная, ничем не выделяющаяся катана. Примерно такие же носили рядовые бойцы из гильдии теней в моем прошлом мире. Сначала у меня была другая мысль, но, когда я увидел, как ты орудуешь той арматурой, я немного поменял свои планы, ухмыльнулся Боярский. Он внимательно посмотрел на меня и продолжил. Ты сказал, что смог каким-то способом узнать сущность перстня мгновенной смерти. Граф немного помолчал, внимательно глядя на меня. Это катана. Боярский подошел к столу и с любовью погладил лежащее на нем оружие. Она необычная. Второй такой нет. Можешь узнать, в чем ее особенность. Вот жучара. А пока я этим занимаюсь, ты попробуешь понять, как я это делаю. Или я уже становлюсь слишком мнительным. Да пофиг. Боярский и так уже слишком много про меня знает. Да, но на это потребуется время. Для перстня понадобился час. Так что запасайтесь попкорном. Я подошел к катане, взял ее в руки и сел на пол в позу лотоса. Положив оружие на колени, я вошел в транс и подключился к божественному источнику, направив его силу в клинок, и через миг ошарашенно вскочил на ноги. Что за хрень, как такое вообще возможно? Катана сразу же открылась мне, будто я владел ею уже много лет. Боярский с любопытством смотрел на меня. «Чье это оружие?» – изумленно спросил я. Граф улыбнулся и ответил вопросом на вопрос. «Ты разве не помнишь?» Слова Боярского на миг лишили меня дара речи. «Че за хрень, внутри у меня все похолодело?» «Нет-нет, это чушь какая-то. Этого просто не может быть». Я ошалело посмотрел на Боярского, а потом перевел взгляд на родовой перстень Суворова. Его камень был не просто темным, а угольно-черным и переливающимся, словно жидкий гудрон. «Вот СК». Я попытался снять перстень, но он не поддавался. «Это полный писец. Так, спокуха, Грут. Не забывай, что ты полубок, и у тебя внутри божественный исток, и ни хрена такой фокус с тобой не прокатит». Я бросил на Боярского полный ненависти взгляд. На лице ублюдка при этом заиграла довольная улыбка. Я зло ухмыльнулся в ответ и закрыл глаза, приказав Пушистику в случае чего превращать в фарш любого, кто дернется в мою сторону. Присоединившись к божественному источнику и подключив энергию своего магического кристалла, я направил мощные потоки сил Эймана в перстень. Через несколько секунд он раскалился до красна. Даже кожа дракона не до конца защищала от этого нестерпимого жара. Ну и похер, раны один фиг заживут. Зато у меня появился шанс снять эту дьявольскую хрень. Я открыл глаза и начал стаскивать с пальца родовой перстень Суворова. Он слезал медленно, по миллиметру, вместе с кожей. Я взвыл от натуги и потащил сильнее. Боярский ошарашенно смотрел на меня. Он попытался дернуться в мою сторону, но пушистик сразу же резанул огненным когтем по металлическому полу у графа под ногами. «Еще шаг, и ты труп», — прохрипел я, с ненавистью глядя Боярскому в глаза. Граф в нерешительности остановился. Семёныч никак не реагировал, хмуро поглядывая то на Боярского, то на меня. Еще пару мучительных мгновений, и перстень вместе с ошметками моей кожи звонко упал на пол. В комнате воцарилось долгое и напряженное молчание. Я подошел к столу и взял катану. Неспешно вытащив ее из ножен, я залюбовался бликами света, играющими на ее смертоносной поверхности. Отличное оружие. Огненная катана. Режет сталь, как бумагу. Знаешь, что она мне говорит, Стас? Глухо спросил я и взглянул на побледневшего Боярского. Что она теперь моя? И изящным легким движением я перерубил надвое стоящий передо мной металлический стол, словно он был сделан из масла. Я посмотрел Боярскому в глаза. «Зачем, Стас?» Он попытался что-то ответить, но я остановил его движением руки. «Хотя, я тебя понимаю. Возможно, на твоем месте я поступил бы точно так же, если б захотел вернуть к жизни умершего друга. Но вот только беда в том, что ты использовал для этого меня, и я не могу это просто так оставить. Как же мы поступим, Стас?» — спросил я после непродолжительного молчания. Боярский в отчаянии смотрел на валяющийся на полу перстень. «Он сейчас умрет», — прохрипел граф. «Да», — равнодушно ответил я, — «таковы уж свойства камней душ. Если его снять, то жизнь, заключенная в нем, через несколько минут пуф-эф и все». Я сделал выразительный жест рукой. «Ну а с другой стороны, оставь я его на себе, то, возможно, умер бы я, а остался бы только он». И я кивнул головой в сторону перстня. Я собрал в себе всю оставшуюся в запасе божественную силу и шагнул к Боярскому. «Но ты не учел одну очень важную деталь, Стас, такую незаметную и одновременно такую важную». И я направил всю собранную божественную силу в лицо. В своем мире я проделывал этот безобидный фокус, чтобы производить впечатление на многочисленных девиц, вечно вьющихся вокруг, и это неизменно производило ошеломляющий эффект. Вот и сейчас я провернул этот трюк, но уже совсем с другой целью. Под воздействием божественной силы мое лицо засветилось изнутри, а глаза заблестели ярким бирюзовым светом. «Я необычный человек», — громовым голосом произнес я, «и твой фокус с камнем душ не доставил мне особых хлопот, но мне не нравится, когда со мной ведут нечестную игру, и я решил преподать тебе урок». Я вернул обратно человеческий облик и скучающим взглядом посмотрел на бледного и шокированного Боярского. «Твоему другу осталось совсем немного, я слегка поддел перстень носком ботинка. В моей власти сохранить ему жизнь». Я задумчиво посмотрел на Боярского, в глазах которого промелькнула надежда. «Ни на кого, кроме меня, этот камень больше не подействует. Он уже влил в меня частичку души Суворова, иначе бы его катана меня не послушалась». Я поднял перстень и очистил его от налипшей кожи. «Так что же мне делать, Стас? Может, ты подскажешь?» От автора. Чтобы разбавить позитивом столь острый момент, на котором заканчивается эта глава, к нам в гости заглянула так полюбившаяся мне и, надеюсь, что и вам, графиня Горностаева в облике кошка-девочки. Ну и, конечно же, продолжение истории будет завтра вечером. И это будет очень горячая глава. Глава 18. Секретное оружие красотки Кэт. «Я сделаю все, что захочешь», — умоляющим голосом произнес Боярский. «Только надень его обратно. Смертельная клятва, Стас. Ты готов ее произнести?» Боярский побледнел и замер, но после недолгого замешательства решительно протянул открытую ладонь. Я удивленно поднял бровь. «Не думал, что для тебя есть что-то важнее твоей собственной жизни. Это делает тебе честь». Я резанул катаной по ладони Боярского, а потом по своей. Через миг мы пожали друг другу окровавленные руки, и Стас произнес слова смертельной клятвы. «Суть ее заключается в том, что если я умру или моей душе что-то повредит, то умрет и он. Вот так-то. Справедливо, я думаю, да. Я стоял и смотрел на бледного Боярского. Наконец он не вытерпел и в отчаянии заорал: «Надевай! Чего же ты ждешь?» Я подошел вплотную к графу и прошептал ему на ухо: «Я хочу, чтобы ты почувствовал себя на моем месте. Каково это, когда тебя так жестко наявают? Хреновое ощущение, не так ли?» «Да, я вероломный ублюдок, да болый конченая тварь», — заорал Стас. «Я давно это знаю и мне самому от себя противно, но я это сделал ради него». Он дрожащей рукой указал на перстень. «Можешь убить меня прямо сейчас, только надень его, прошу тебя». В голосе графа прозвучали слезы. «Хаэм, однако», — я удивленно качнул головой, — «а ты не так плох, как мне показалось». И, глядя в умоляющие глаза Стаса, я одел перстень обратно на руку. Отклик души Суворова на этот раз я почувствовал очень четко, а камень вновь начал переливаться густыми черными бликами. «Твой друг здесь, и он будет жить». Я показал Боярскому перстень, но он не сможет вытеснить меня. В конечном итоге наши души сольются, и от этого я стану только сильнее. «Кто ты, нахрен, такой, мать твою?» Боярский смотрел на меня, сжимая и разжимая кулаки. «Я тот, кто знает цену настоящей дружбе и ненавидит предательство. Только поэтому граф Суворов все еще жив. И, к слову сказать, я тебя не предавал, Стас, а ты меня уже дважды лицом в дерьмо макнул». Я убрал катану в ножны и протянул ее Стасу. Тот мотнул головой и глухо буркнул: «Оставь, она теперь твоя». Я пожал плечами, но спорить не стал. «Что дальше?» — спросил я, глядя на впавшего в задумчивость Боярского. «Пойдем, мне нужно выпить», — нервно буркнул тот. Мы вышли в коридор и прошли несколько поворотов. Наконец Стас вошел в одну из дверей, и мы оказались в просторном, богато отделанном кабинете. В одном его конце стоял большой письменный стол с креслом, а другой занимали два темных кожаных дивана с низким столиком посередине. Стас подошел к бару, вытащил бутылку виски и, обернувшись к нам с Семенычем, вопросительно поднял бровь. Мы оба, конечно же, кивнули. После такого каждому из нас срочно требовалось бахнуть по соточке. Боярский поставил вискарь с тремя стаканами на стол и пошел за сигарой. «Разливайте пока», — бросил он через плечо. Мы с Семенычем уселись на диван, переглянулись и, после небольшой заминки, он взял бутылку и щедро плеснул в каждый стакан. Стас раскурил сигару, подошел к нам и уселся напротив. Он поднял стакан и, прищурившись, взглянул на меня сквозь сизый дым. «За тебя, кем бы ты ни был», — сказал он и выпил до дна. Я тоже осушил свой стакан и, со стуком поставив его на стол, расплылся в блаженной улыбке. «Помнишь, как в Нижнем, в борделе кошка девочек, тебе чуть причиндалы не оттяпали?» Неожиданно заржал я. «А потом ты стал всем втирать, что у тебя аллергия на кошек. Ну а что, надо же было как-то разрядить обстановку». Леха Суворов был выпущен на сцену и мастерски выдал первую пришедшую на ум после воскрешения фразу. У Боярского даже сигара изо рта выпала. «Леха», — ошарашенно выдал он, отряхивая с брюк пепел. «А ты думал кто? Хер в пальто?» — продолжал хохотать Суворов. «Охренеть, Леха». Боярский полез обнимать друга. «Стасин, Станислав». И в последнем слове Суворов сделал ударение на букву «И». «Капец, как рад тебя видеть, живой, ошалеть». Боярский до сих пор не мог поверить в увиденное. «Ну как ты там, в этом теле?» «Да норм, не парься. Гордеев вроде бы пацан нормальный. Если Катя и Кэт нормально уживаются, то и мы с ним как-нибудь поладим». «Да какой нахрен, Гордеев? Там внутри него какое-то чудо природы сидит. Жертва неудачного эксперимента, мля», — расстроенно буркнул Боярский. «Эге, Стас, полегче. Мне все слышно», — вмешался я. Потянувшись к бутылке, я плеснул себе еще вискаря и, немного отхлебнув, сказал: «Пойми, Стас, теперь мы с Лехой, это один и тот же человек. Если до этого он пытался просочиться в меня медленно и незаметно, то сейчас я впустил его душу. В перстне его больше нет». И я легко снял кольцо с черным камнем и повертел перед глазами Боярского. «Так что, как бы трудно тебе не было это принять, привыкай, что я и есть граф Суворов». «Черт те знает что», — растерянно проговорил Боярский и подставил мне пустой стакан. Я ухмыльнулся и плеснул ему вискаря. «С другой стороны, сам подумай, Лешку Суворова теперь не так-то просто будет убить. Он сейчас и сам кого угодно замочит». Я посмотрел на задумавшегося Стаса. «Так что не парься, а лучше порадуйся за меня. Я здесь, с тобой, брат». Боярский снова внимательно посмотрел на меня. На лице его промелькнула легкая улыбка. «КХМ», — прокашлялся он, — «мне надо к этому привыкнуть. Пока что сложно, а там посмотрим». Он сделал глоток виски и вдруг, словно вспомнив что-то, сказал: «Да, кстати, тебя тут уже заждалась твоя вечная соперница по боевым поединкам. Кэт здесь, я, если честно, охренел». Они с Суворовым часто тренировались в паре. Брат ее всегда жалел, а Леха не давал спуску и бился по-серьезному. «Ага», — кивнул Боярский. «Так что же ты раньше молчал? Капец, как хочется мышцы размять. Учебные мечи есть?» — спрашиваешь. «И арена, и оружие на любой выбор». Стас наконец-то заулыбался во все 32 зуба. «Показывай дорогу», — бодро ответил я, поднимаясь с дивана. Мы вышли в коридор и двинулись в самый его конец, где виднелись большие двустворчатые двери. За ними скрывался большой зал с рядами кресел и ареной посередине. «Охренеть, ты че тут, нелегальные бои устраиваешь?» Я был реально в шоке. «Типа того», — Боярский самодовольно улыбнулся. «На чем хочешь размяться? Катана сойдет». Я положил свою на ближайшее кресло и скинул с себя пиджак с рубахой. Конечно, брюки жмут и обувь неудобная, но так-то пофиг. Я еще и не в таком прикиде дрался. «Мля, Лех, ну вот прям вылитый ты», — Боярский похлопал меня по плечу. «Конечно, это Леха, хер ли ты думал, я ведь впитал его душу и теперь могу включать Суворова по щелчку пальцев. К тому же мы с ним очень похожи. Это я понял, еще когда репетировал его образ перед зеркалом. А ты думал, я взял учебную катану и одним прыжком оказался на арене? И что значит вылитый я? Это я и есть». Арена представляла собой большой круг, обнесенный метровым барьером, по окружности которого располагались уходящие вверх ряды кресел. Я поудобнее перехватил катану и начал крутить восьмерки для разминки. И тут на арену плавной походкой пантеры вошла обворожительная Кэт. Она выглядела просто отпадно. На ней был обтягивающий черный топ на шнуровке и такого же цвета короткая юбочка, а дополняли композицию высокие черные ботфорты, в которых явно было припрятано по кинжалу. «Выглядишь очень эротично, моя маленькая бестия». Я буквально пожирал глазами ее соблазнительную фигурку. «Чего нельзя сказать о тебе», — иронично усмехнулась Кэт, кивая на еще не затянувшиеся раны от пули, беря катану на изготовку. Я проигнорировал ее колкости и начал медленно отступать по дуге, стараясь пока сохранять дистанцию. «Что есть, то есть, до свадьбы заживет». Я начал тихонько покручивать катаной. «А что же ты тогда, у меня дома, за ножичком потянулась? Не узнала меня?» — ухмыльнулся я. «Узнать-то узнала, только вот погиб ты вроде как, поэтому и потянулась», — посмеиваясь, ответила Кэт. Она вдруг кинулась на меня и нанесла серию молниеносных ударов. «Ну нифига себе она прыткая, я еле увернуться успел. Ну что ж, потанцуем, красотка». Я начал уворачиваться от ее ударов и выпадов, почти не атакуя в ответ. Вступать в полную силу пока не хотелось. Она, видимо, это почувствовала и не на шутку так взбесилась. А когда начинаешь беситься, то по-любому, где-нибудь да и ошибешься. Я сделал финт назад и, поднырнув под ее атакующую восьмерку, зашел за спину и прошелся кончиком катаны по шнуровке ее топа. Черная материя упала на песок арены, и упругие груди Кэт предстали на всеобщее обозрение. И вот что за чертовка, хоть бы бровью повела. Еще с большей яростью и напором продолжила она проводить атаку за атакой, пока вся ее кожа не покрылась маленькими капельками пота. Ее лоснящаяся влажная грудь с маленькими острыми сосками настолько приковала мое внимание, что я пропустил очередной ее выпад, и моя катана предательски улетела куда-то за пределы арены. Подняв руки в капитулирующем жесте, я, театрально нахмурившись, сказал: «Так нечестно, нафига ты так вырядилась? Специально меня спровоцировать хотела?» Кэт подошла вплотную ко мне и уперлась своей упругой грудью мне в торс. Подняв на меня хитрый и одновременно игривый взгляд, она медленно провела свободной рукой мне по животу и, спустившись, ухватилась за мою вторую, уже взведенную катану. «Ну что, жеребец?» — проиграл несравненный Кэт. Я, если честно, немного напрягся. Хватка у нее была железная. «Пощади, красотка, я в долгу не останусь», — прошептал я ей на ушко. Хватка тут же ослабла. «Ловлю на слове, герой», — ухмыльнулась Кэт и, соблазнительно вертя упругой попкой, победным шагом вышла с арены. Боярский с Семенычем аплодировали стоя. «Вот именно поэтому я и старался не пропускать ни одной вашей тренировки», — от души рассмеялся он. «Все, как в старые добрые. Как же я соскучился по этому. То ли еще будет, Стас», — крикнул я, выпрыгивая из арены. Я обтерся полотенцем и потянулся к своей перепачканной в крови рубашке. «Брось», — добродушно сказал Стас. «Я тебе новую достану, ты пока в душ сходи, он вон там». Боярский указал на маленькую дверь за последним рядом кресел. «Полотенца, халат и все остальное там же в раздевалке. Спасибо, дружище, я мигом. Не торопись, не горит». Я зашел в дверь и офигел от увиденного. Ни хрена себе хоромы. Здесь, помимо шкафчиков для переодевания, стояло несколько столиков с диванами, бар, холодильник, бильярдный стол и телевизор в полстены. Походу, это вообще сауна. Ну да, вон парилка, а за углом бассейн. Конечно, с моими замковыми банями не сравнится, но, блин, тоже ничего. Посидеть вечерком с девочками, поговорить о прекрасном, вполне сгодится. Я стащил с себя простреленные в нескольких местах брюки, скинул трусы, взял полотенце и пошел в душевую. Она была довольно большая, с десяток отдельных кабинок, огромное зеркало во всю стену, а в дальнем конце – дверь в хамам. Пол был мраморным, а на стенах красовалась мозаика, изображающая сцены из интимной жизни то ли древних греков, то ли римлян, короче, хрен пойми кого. Я вошел в ближайшую кабинку и начал мыться. Вел я себя абсолютно спокойно, как образцовый голый мужик, полностью соблюдая общественный порядок и никого не трогая, но вдруг услышал позади какой-то тихий звук. Я молниеносно обернулся, попутно удивившись, почему это молчит Пушистик. И тут мне все стало ясно. В паре метров от меня стояла, нахмурив бровки, Кэт в полицейской форме и с дубинкой в руках. Точнее, из формы на ней была только фуражка, остальное тело было девственно голым и влажным. А мой предатель-дракон кружил под потолком, похотливо выпучив зенки. Первым делом я силой загнал возмущенного Пушистика в хранилище, а потом, изобразив искреннее удивление на своем бесхитростном лице, спросил: «Госпожа офицер, я что-то нарушил?» Кэт, грозно постучав дубинкой по ладони, оглядела меня с ног до головы. «Да», — издевательским тоном ответила она, — «нарушили. Где ваша катана, сэр?» И она указала дубинкой мне ниже пояса. «Пока что я вижу только кинжал на полшестого, офицер», — скорбно ответил я, — «боюсь, без вашей помощи здесь не обойтись». Кэт отбросила дубинку, потом сняла фуражку, разметав по плечам сложенные под ней волосы, и в следующий миг набросилась на меня, словно изголодавшаяся тигрица. Короче, проторчали мы в душевой немного дольше, чем я рассчитывал. Но ведь Стас сам сказал, чтобы я не торопился, типа, не горит. Вот я и не спешил. Испробовал все позы с мозаик на стенах душевой, а потом еще по своим любимым прошелся, сдобрив все это ментальной бомбой, взорвавшей все центры удовольствия Кэт. Мне кажется, последствия слышны были даже на поверхности, а уж Боярскому и подавно. «Слушай, герой, ты что там принял такого? Колись, у меня до сих пор ноги трясутся, ровно идти не могу», — держась за меня, удовлетворенно промурлыкала Кэт, когда мы вышли из душевой.